Я попросила отдать мне письмо, а маэстро передать, что петь я с ним буду, даже если для этой цели мне придется взорвать Кремль. Имея на руках сей красноречивый документ за подписью начальника отдела внешних сношений Калинина, по возвращении в Москву я помчалась в Министерство культуры и взбешенная влетела в кабинет заместителя министра Попова, где в это время как раз находился и Калинин. Кто посмел запретить мне запись с Караяном? Те двое в один голос. Впервые об этом слышим. Успокойтесь. Впервые? А эта подпись чья? И сунула им физиономии, адресованное Караяну письмо, где черным по белому написано, что Вишневская партию Марины Мнишек не поет и петь не может, так как в Большом театре ее поют только меццо-сопрано. Но вместо нее мы предлагаем вам любую певицу Большого театра. Попов весь побагровел и набросился на Калинина. «Ах, раз такую вашу мать! Вы что, на персидском базаре торгуете или в Министерстве культуры работаете?» «Но у нас было мнение...» «Я должна петь, и к черту ваше мнение!» «А вам полезно было бы прислушаться к мнению Караяна. Он не хуже вас разбирается в музыке. Как ни странно вам это слышать!» Короче говоря, тут же была послана в Берлин телеграмма с разрешением на мое участие в записи Бориса Годунова. Меня всегда удивлял в Солженицыне его безудержный оптимизм. И я не встречала человека более неприхотливого в быту, чем он. Жил он на даче часто один, особенно зимой. Как-то зашли мы к нему и попали к обеду. На столе кусок хлеба, тарелка с вареной лапшой и рядом бульонные кубики. Видно, собирался обед варить. Обрадовался нашему приходу, захлопотал. «Вот хорошо, что зашли, сейчас будем чай пить». Я не могла оторвать взгляда от его обеда, и чуть он вышел в другую комнату, быстро заглянула в холодильник и обомлела. Бутылка молока, банка с кислой капустой, вареная картошка, яйца, вроде все. «Да как же вы живете тут? Что едите-то?» «Что значит, что ем?» — удивился он. «Вот пойду в Жуковку, куплю все, что нужно, и ем. Хорошо живу». «Так разве же это еда? Какой ужас!» Увидев мою реакцию на его продовольственные запасы, он засмеялся. «Да вы не беспокойтесь, Галочка, я привык так жить, мне ничего больше и не нужно. Самое главное, тепло мне здесь, тишина кругом и воздух чистый. Так хорошо работается». Понимая, что печатать его в Советском Союзе долго не будут, и заработков не предвидится, жил Александр Исаевич на 1 рубль в день. Так распределил он на много лет свой довольно большой гонорар за Ивана Денисовича, поставив себе целью успеть за эти годы написать все, что наметил, и что являлось смыслом всей его жизни. После Нобелевской премии быт его почти не изменился, и единственное, что я заметила, появились джин, бутылки тоника и орешки из валютного магазина для гостей. Сам он не пьет и не курит. Ну и, естественно, обеды стали получше. Между прочим, власти в печати, обливавшие помоями Солженицына за то, что он получил Нобелевскую премию за грязную клевету на советский строй, содрали с нее огромный налог. Надеюсь, что деньги пошли на покупку хлеба за границей, а не машин для сынков членов правительства. Чтобы попасть к нам в Жуковку, нужно ехать по белорусской железной дороге, выйти на станции Ильинская и, перейдя железнодорожное полотно, пойти направо вдоль длинного высокого забора, ограждающего десятки гектаров леса, поселка Совета Министров. Дойдя до конца забора, повернуть налево, и вскоре будет наш поселок, Академии наук, насчитывающей что-то около 16 домов. Дальше снова зона Совета Министров с правительственными дачами, а у проезжей дороги примостилась небольшая деревенька Жуковка. Построены наши дома были после войны по личному распоряжению Сталина для ученых-атомщиков.